Признаться, за эти часы, что Сакура работала манекеном, у Саски уже голова кругом пошла от вороха тканей, и он был готов согласиться со всем чем угодно, только бы это уже закончилось. Вот на кой он сам сюда поперся, лучше бы братец сам тащился, вместе с Юми. А он теперь еще и Сакуре за эту пытку должен, хотя она выглядит уставшей, но вроде довольной. Ах, от молодых людей никогда не дождешься совета, махнула на него рукой Юкио-сан, не дождавшись ответа. Ну и ладно, а ты как думаешь, милочка? Юми-сан будет великолепно, честно ответила Сакура. Вот и я так думаю, снова заулыбалась старушка. Спасибо, что помогла, дорогая. Юми-чан сбежала бы уже через полчаса. Саски был готов побиться об заклад, что Юми сюда добровольно бы даже не пришла, а прислала клона, а вот тот и 5 минут бы не выдержал. Все, больше он к Юкио-сан не ногой, ближайшие 10 лет. Он даже готов донашивать футболки за братцем, лишь бы с ним такого не сотворили. Выходили они от Юкио-сан выжатые, как лимоны, а сама старушка так и лучилась энтузиазмом. «Может, перекусим где-нибудь?» – предложила Сакура. «Угу», – согласно кивнул Саски. Предложение было в тему, поскольку Саски уже привык к спецдоставке продуктов имени Юми, а сам до рынка сходить не успел, то в холодильнике последнего Учихи было пусто. Поэтому идею зайти в кафе Учиха воспринял положительно. Задуманное им даже почти удалось. Не дошли они до любимого заведения команды Инашикачо, буквально пару метров. Казалось бы, что может остановить голодного шиноби на пути к заветной цели. Вариантов, на самом деле масса, но Саски и Сакура нарвались на один из самых худших, под кодовым названием «потенциальная теща» или в простонародье «мама». Госпожа Харуна еще вчера прознала, что ее кровиночка, ее единственная лапочка-дочка, цветочек ненаглядненький, по дуре выбравшая такую опасную профессию, не успела вернуться в деревню, а уже попала в госпиталь. Вы представляете себе реакцию уважаемой матери? Вот и Саски не представлял. Мибуки Харуна не стала слушать никаких объяснений, даром что обычная женщина, а не кунаичи, и то сгребла обоих за шкирки и потащила домой, приговаривая, что они совершенно не берегут материнское сердце, бессовестные. Саски хватило ума промолчать, а Сакура еще и полное раскаяние изобразила, пока ее матушка выставляла на стол все съестное, что попадалось ей под руку. Только после этого она еще раз оглядела свою кухню и строго произнесла: «Так, а где третьего потеряли?» «Мама, Наруто в госпитале», — ответила Сакура. «Навещает больного товарища». «Это хорошо», — проворчала женщина. «Соберу ему бента, передашь». «Конечно, мама», — смиренно опустила глазки девочка. Признаться, Саске нравилась такая Сакура, еще бы ее отучить от бесящего «Саски-кун», цены бы ей не было. Все-таки они все в том лесу многое поняли, даже Наруто вроде бы поспокойнее стал. Гаара зарекся жаловаться на одиночество, а не токами снова к нему принесут Узумаки. Нет, мальчишка был рад, что у него появился такой друг, но Узумаки было слишком много на неподготовленного человека. Это он еще с ним раньше знаком не был, практика отучила Наруто орать, и теперь тот хоть и говорил много, но значительно тише. А что вы хотите, у Сакуры рука тяжелая, а Саски был лучшим в выпуске по работе с холодным оружием. Поэтому Гаара с необычайной радостью встретил не только брата и сестру, но и спецов родной деревни. Это могло означать только одно: власти наконец-то договорились, и они могут покинуть эту гостеприимную деревню. Проводить их пришли и напарники Наруто, которым Гаара тоже был рад. Все же они оказались первыми людьми, кто увидел в нем просто человека, а не монстра. Даже Юми Хирана-сан отпустил на часок, чтобы попрощаться с юным Джинчурики. Признаться, Рен искренне подмывала свалить и не возвращаться, но в заложниках у старого Ирьонина оставался Учиха. Прощались долго, обнимались, говорили слова благодарности, даже всплакнули. Коллеги Юми и Суны не спускали с нее напряженных взглядов, еще бы кунаичи, которая угомонила разбушевавшегося Джинчурики, да еще поговаривают, что из проклятого клана, такого противника врагу не пожелаешь. А Юми только мило улыбалась, мерзко подхихикивая про себя. Но долго ли, коротко ли, а прощание завершилось. Семерку уволок на тренировку Какаши, а Юми поплелась обратно в госпиталь. Итачи ждал подругу, сидя на подоконнике и тихо разговаривая с шефом. Поскольку разговор не смолк с приходом Юми, то та тоже решительно уселась рядом с другом и внимала словам шефа. «Я ознакомился с документами, которые нам любезно передал твой напарник», — поведал шеф. «И мне крайне не нравится то, что я там увидел. «Не только вам», — пробормотал Учиха, он еще не забыл Солока Кудзу. «Не перебивай, мальчишка», — шикнул на него начальник, — «выучили вас на свою голову. Вот почему ты ко мне с этим приказом не пришел, а я, что когда-то отказывался вас выслушать. Молчишь, вот и правильно, наворотил дел, а я теперь расхлебывай. Шеф, у меня есть идея», — подала голос Юми. Итачи очень отчетливо почувствовал, как команду Ро, что была сегодня на дежурстве, передернула после этих слов. Что же, он их понимал, после каждой такой фразы, в гарнизоне случается какая-нибудь дрянь, типа ремонта в общаге. И, да можете поверить, за тот час, что Юми не было, ему уже в красках успели рассказать то, о чем она скромно умолчала. Особенно Учиху впечатлил эпизод с Какашитой Чайтазиком. Излагай, даже шефу потребовалось несколько глубоких вдохов-выдохов, чтобы подготовиться. Вот смотрите, советники, Данзай, покойный неуважаемый третий, избавились от клана Учиха посредством найма всем известной организации, начала излагать свою мысль Юми. А почему бы нам не поступить так же? Итачи, сколько стоит завалить двух старых шиноби, и, ну, с десяток охраны из Анбу корня, за советников? Задумчиво протянул Итачи. 40 миллионов, ну и за охрану по десятке. 100 миллионов рё, мрачно выдохнул шеф. Даже если мы все карандаши в офисе продадим, у нас столько нет. У меня есть, пожала плечами Юми. Как раз никуда пристроить не могу. Процент, который хочет деревня, с честно спис же. Заработанных мной денег, просто грабительский. Красноречивое молчание шефа, Итачи и коллег говорило само за себя. Рен, то есть простите, уже официально Учиха, Какаши с утра новые документы принес, тяжело вздохнула, и все же поведала о миссии в стране волн, и несанкционированном обыске в особняке Гата. Так это ты его, уважительно протянул Итачи. Зря тушку не прихватила, за него еще 20 миллионов бы отвалили. Да фиг с ним, отмахнулась Юми. Так, что могу я оформить заказ? Страшный ты человек, Юми, проворчал шеф, но лично я препятствий не вижу. Только один вопрос, почему только советников? Данза, не потянем, честно признался Итачи. Вы же знаете, что у него под бинтами. Догадываюсь, судя по тону шеф нахмурился. Так, что не потянем, снова сказал Итачи. Кстати, а удалось выяснить, куда ушли средства со счетов Учих? Спросила Юми. Удалось, но ты не поверишь, ответил начальник. Дайте угадаю, вместо нее произнес Итачи. Именно с них и оплатили заказ для Акацуки. Вот умный же мальчик, уже в который раз сокрушенно выдал глава Анбу. Вот что же ты раньше не подумал, шеф, ну хватит вам страдать, в сердцах попросила Юми. Если вы так по нему соскучились, давайте его оправдаем и дело с концом. Я подумаю, кивнул шеф. И все-таки, 100 миллионов, а как насчет скидки, по-родственному так сказать? Юми, сколько у тебя там бесхозных денег, уточнил Итачи. 400 832 000, с точностью швейцарского банкира ответила девушка. Округлим до 500, округлим, кровожадно ухмыльнулся Итачи. Надеюсь, с банком ты сама разберешься, обижаешь, вернула ему такую же ласковую улыбку Юми. Но, напарника не обижай, не хотелось бы мне иметь такого врага. Шеф переводил взгляд с одного Учихи на другую, и искренне понадеялся, что к тому моменту, когда в Анбу вступит их первенец, он уже уйдет на пенсию. Наруто все-таки увязался за Джиреей в поиске Цунаде, поэтому последние новости узнал с некоторой задержкой. Ему рассказал Саске, а Какаши и стоящая за его плечом Юми, снова по полной форме Анбу вводил в курс дела будущую пятую Хокаге. Клан Учиха выражает свои искренние соболезнования, в связи с вашим предстоящим назначением, с самым спокойным выражением на видимой части лица вещал тот, и дарит вам небольшой подарок, так сказать, в знак добрых отношений. И, что же мне может подарить один генин? Язвительно уточнила Химисинджу. Я говорил от лица главы клана, вежливо уточнил Какаши. Но сколь ли Тачи-сан сейчас недоступен, я передам слово его заместителю и регенту, Учихи Юми. Цунаде несказанно удивилась, когда безмолвная фигура Анбу за спиной Какаши пришла в движение и, обозначив поклон, заговорила. Мой глава провел расследование и предоставил управлению неоспоримые доказательства сговора между советниками, главой корня и третьим Хокаге, против нашего клана, четко ответила Юми. В связи с чем управление выдало разрешение на ликвидацию запятнавших честь деревни советников, миссия проведена силами независимых шиноби, официально не состоящими на службе Конохи. Населению было сообщено, что вышеназванные скончались от естественных причин, из-за недавнего перенесенного стресса. Реакция жителей положительная, никто не увидел ничего странного, многие откровенно рады, что с новым Хокаге у них будут и новые советники. Адамза уже куда более вежливо спросила Цунаде. В процессе устранения советников Корень Анбу лишился 10 оперативников мертвыми, отчиталась Учиха. Свидетелей, как вы понимаете, нет. Прекрасный подарок, удовлетворенно кивнула Цунаде. Клан Синджу благодарит своего старого союзника, Прим, от беды и врага, и надеется на дальнейшее сотрудничество. Взаимно, снова поклонилась Анбу. Сними маску, попросила Цунаде. Я хочу знать, кому я обязана свободными руками. Учиха Юми, представилась девушка, снимая маску. Приемная дочь Учиха Фугаку и Учиха Микото. Девушка напряглась всем телом, ожидая ответа пятой. Все же инцидент с Тенза был широко известен в узких кругах, ведь тогда Цунаде сама похоронила будущее своего клана. Ее отказ развязал руки Данза, еще бы безродный ребенок с активным геномом, да еще каким. Видимо, Цунаде тоже это помнила. По ее лицу промелькнула тень неудовольствия, но она нашла в себе силы, чтобы встать из-за стола и ровно произнести: «Будем знакомы, Юми-сан, будем знакомы, Цунаде Химе», также ровно ответила Юми. «Что же, история не даст соврать, Учихи и Синджу умеют не только воевать друг с другом, но и мириться, и последствия от их мира куда положительнее, нежели от войны. А куда делись 500 миллионов рё?» — спросил Наруто, дослушав о встрече двух кунайчи. «А ты не догадался?» — усмехнулась Сакура. «Да куда мне?» — пробормотал Узумаки. 40 Юми честно заплатила напарнику Итачи, ответил ему Саске. 20 пошли в бюджет организации отступников, а остальные 440 упали на клановые счета. Вот только Юми-сан все некогда в банк заглянуть, притворно вздохнула Сакура. Она обещала взять меня с собой, говорит, такой опыт всегда пригодится. Это точно, даже Саске позволил себе улыбнуться. Не сказать, что он простил своего брата, но толстая папка документов с грифом «Совершенно секретно» внесла ясность в события, предшествующие той ночи. Однажды Саске обязательно поговорит с братом на чистоту и сможет его простить. Ну, а пока? Пока ему достаточно того, что на сердце стало спокойнее. Примечание к части. Вы сами все знаете, Бичина. Глава 13. Ну, рассказывай уже. Невозмутимо начал шеф. А, что рассказывать-то? Захлопала глазками Юми. Как ты довела директора банка до инфаркта? Спокойно произнес начальник. 3 раза. А чего сразу я? В конце концов, это не я Коноху вокруг кланового квартала построила, возмутилась Юми. И вообще он первый начал. Уволил моего управляющего, а тот успел сбежать. Да никуда он не успел, хмыкнул присутствующий тут же Хатаке. Ты же не думаешь, что какой-то банкирчик сможет обыграть Анбу в догонялке? Хоть это радует. Откинувшись на кресло, ответила Юми. Вы же мне его подарите, правда? Зависит от твоего поведения, заявил шеф. Давай уже, рассказывай, потому как енот и сокол говорить не могут. Это еще почему? Удивилась Юми. Ржут, ответил Какаши. Да не было там ничего такого, пробормотала девушка. Ну, уточнила я, по какому распоряжению деньги в бюджет деревни ушли. Это объясняет дыру в стене приемной, кивнул шеф. А что дальше было? Про старые контракты спросила, продолжила девушка. А нифиг было шахты с металлом продавать Хьюгам. А вот и несущая стена здания, заметил Какаши. А дальше, что было? Да ушла я, заявила Юми. А что ты перед выходом сказала, кисонька? Ласково уточнил шеф. Просто спросила, а помнит ли они фамилию бабушки пятой? Скромно потулившись, ответила девушка, глядя в пол. А что не так-то? Да ничего, директора второй день весь госпиталь стабилизировать не может, непринужденно произнес шеф. Половина работников посидела, а вторая в дурке. А я-то тут при чем? Возмутилась девушка. Понабрали слабонервных по объявлению, честному человеку теперь возмутиться нельзя. Хорошо, хоть до Хьюг дойти не успела, пробормотал Какаши. И чего ты добилась? Я вытрясла с них полную компенсацию состояния Учих, отозвалась девушка. И проценты, за 5 лет. Мощно, однако, уважительно кивнул шеф. Может, тебя в аппарат Хокаге на полгодика отправить, финансирование поправить? Не выйдет, покачал головой Хатаке. Нам Хокаге миссию в страну снега впихнула и посоветовала в ближайшие полгода не возвращаться. Снега? У Юми глаза загорелись. О, отлично. Снега? Раздалось из-за двери стройное удивление. За что, Какаши, можешь мне объяснить, почему все твои ученики, начал было шеф, а ну быстро потерялись, рыкнула в сторону двери Юми. И Анбу тоже. Живо в магазин за теплыми вещами. Ну почему нас не отправили на тропический остров? Провыла напоследок Сакура. Потому, что там нет металла, ответила Юми. Камисама, он-то тебе зачем? Простонал шеф. Ты только представь, сколько он стоить будет. До хрена, согласилась Юми. А оружие из него будет стоить до хрена. Вы мне сами к Хьюге идти запретили. Да после ваших разборок с Хиаши, половину Конохи отстраивать придется. Возмутился Хатаке. Ноги твоей, чтобы у Хьюг не было. Вы что, сговорились там, что ли? Обиделась Юми. Туда не ходи, этого не трогай. Может мне еще пару карапузов завести и начать мариновать помидоры? А их можно мариновать? Высунулась из-за двери озабоченная мордашка Саски. А еще солить и закатывать в банки, заявила девушка. Как и незадачливых генинов, которые отморозят себе все, если не испарятся сейчас же. Шеф нащупал в кармане склянку с мощным успокоительным. Кажется, они не рассчитали все последствия от становления Ренучихой. Похоже, Итачи выпустил очень злого джина из бутылки. На самом деле Юми до смерти не хотелось тащиться в страну снега, но мотивы Цунади она понимала. Слишком много шороху они навели на экзамене на Чунина, и лучше им пока не светиться. Она бы с большим удовольствием помоталась по стране огня, восстанавливая старые торговые контракты и заключая новые, но и тут лучше не рисковать. Про владелицу Мангики и Шерингана тоже уже все кому надо знали, вот и приходится ей теперь терпеть эту высокомерную принцесску. Это в полнометражке они за 10 минут до страны снега плыли. На самом деле путешествие растянулось на месяцы. Первую неделю объект миссии бунтовал, ругался и всячески отравлял жизнь окружающим. Дошло до того, что при виде нее глаз нервно дергался даже у непрошибаемого Саски. От депрессии младшего удалось отвлечь, выдав тому 3-литровую банку маринованных помидоров. Обалдевший от такого счастья Саски посмотрел на Юми такими глазами. Все, Орочимару может попрощаться с мечтой заманить к себе Учиху. Да, что там Орочимару, явись сюда сейчас Итачи, то мелкий не обратил бы на него внимания, пока не доел всю банку и буквально не вылизал ее от маринада. Юми, глядя на это зрелище, серьезно заволновалась, как бы Саски плохо не стало, но тому хоть бы хны. Он еще 3 дня пугал окружающих блаженной улыбкой. И да, он все же не сожрал помидорки в одно лицо, с командой поделился. Надо признать, что вкусняшку оценили все, и Юми поняла, она попала. Придется все-таки крутить закатки, в промышленных масштабах. Капризная Юки-сан поняла, что сбежать не выйдет, и начала просто издеваться над окружающими. И если на ее собственную команду Шиноби было глубоко по боку, ну точнее Джонинам, генины еще не настолько прокачали скилл «мне пофиг», но девица явно не имела раньше дел с Кунай Чиканахи, иначе она вряд ли бы рискнула комментировать личную жизнь Юми. 17 лет – прекрасная пора в жизни любого человека, но мир Шиноби жесток, многие до этой поры и не доживают, поэтому спешат по жизни. Не оказалось исключением и предыдущая владелица этой тушки, да и сама Юми недостатками не страдала, ибо прекрасно знала, воздержание до добра не доводит. Знал это и ее Тайча, в конце концов на длительные миссии всегда отправляют разнополых шиноби. И в общем-то, в этом нет ничего необычного, сбросили напряжение и отлично. 3 месяца на маленькой посудине с кучей народа, то еще удовольствие. Не повезло в тот вечер в первую очередь генинам, которые резко решили покараулить на верхней палубе. Все же переходный возраст у них уже не просто на пороге, уже на кухне обживается, образно говоря. Ну кроме Наруто, того еле оттащили от каюты командиров, и уже на палубе объяснили, что стонет Юми не от того, что ей плохо, а наоборот, хорошо. Помидорно-красные Саски и Сакура, что просвещали своего незадачливого сокомандника, знатно повеселили мужскую часть съемочной группы, что от души завидовало копирующему. Все же холодно стало не сразу, и полюбоваться на тренированное тело Кунайчи в бикини они успели все. Женская пускала слюни на какаши в плавках, и завидовала уже Кунайчи. Не завидовали только генины, те еще помнили, как сенсеи их по волнам гоняли, чтобы не расслаблялись, и ведь бегали как миленькие. Но море, кажется, успели возненавидеть все. Так вот, возвращаясь к конфликту Юми и объекта охраны, надменная принцесска кинематографа имела глупость высказать Кунайчи претензии, что из-за нее она плохо спала, и сегодня совершенно не может работать, не выспалась. Учиха в то утро всем видом напоминала обожравшуюся сметаной кошку, и просто излучала благодушие. Да что там, какаши и тот и чайча в руки не брал, и позволил семерке отоспаться. Генина, не веря своему счастью, рванули на низком старте, из-за чего собственно и пропустили момент приведения актрисы в чувство. Юми вполуха слушала недовольное шипение, минут пять надо сказать. Вокруг начали собираться коллеги по цеху Юки-сан и тихо переговариваться, мол, чем дело-то кончится. «Я так понимаю, вы не можете проснуться?» — потянувшись, уточнила Юми. «Да», — грозно топнула ножкой актриса. «Так не проблема», — коварно ухмыльнувшись, ответила Юми, глядя на копирующего. Какаши наблюдал за этой сценой с самого начала, и, надо сказать, ему тоже не понравились те эпитеты, которыми их наградила эта девица. «Шиноби, не гражданские, у них свои правила и законы, и если вы их не знаете, просто помалкивайте». Поэтому Хатаки едва заметно кивнул напарнице. В следующую секунду все присутствующие выпали в осадок, кто где стоял. Им показалось, что Юми лишь слегка прикоснулась к актрисе, а та полетела за борт. Тут надо уточнить, что плыть им до цели оставалось около недели, и водичка была весьма бодрящей. Учиха тяжело вздохнула, прислушалась к матерным воплям, и спустя пару минут все же вернула мокрую девицу на борт. Съемочная группа к тому моменту так и стояла истуканами. «Катон, малый феникс», — лениво произнесла Учиха, мгновенно высушивая свою оппонентку. «Взбодрились, Юки-сан?» У актрисы от шока только открывался и закрывался рот, но звука из него не выходило. Юми изобразила на лице вежливое ожидание, но так ничего и не дождавшись, просто пожала плечами и отвернулась, сложив руки на борт и устремляясь взором в морскую даль. Съемочная группа во главе с режиссером была готова аплодировать кунай чистое и на бис, ибо капризуя достала уже всех. Жаль было только гримеров. После экстремальной сушки авторства Учихи, длинные волосы актрисы встали дыбом и ни в какую не хотели укладываться. Больше актриса ни удовольствия Юми не высказывала и вообще обходила шиноби по широкой дуге. И только режиссер страдал, такой кадр упустили. Неожиданный айсберг, что преградил путь кораблю, привел в восторг только съемочную группу, а вот шиноби напряглись. Неожиданности – это их профиль, а значит, тут что-то нечисто. На берег они спускались в полной боевой готовности. Юми еще в середине плавания выдала генинам взрывные печати собственного производства. «Обычные в таком дубаке теряют половину мощности. Смотрите по сторонам», — скомандовал Какаши. «Юми, Саски, постарайтесь не светиться». «Угу», — синхронно кивнули Учихи. «Киношники — странные люди, то, что обычного человека заставит отшатнуться, этих только привлекает. Ну, как и шиноби, собственно». Взрыв, что раздался над головой главного антагониста, моментально заставил всю команду занять места по боевому расписанию. Какаши в авангарде, Наруто и Саски по флангам, а Сакура и Юми в арьергарде. «Какаши, нежнее», — только и успела крикнуть Юми. «Мне нужен этот металл». Хатаки успел закатить видимый взору глаз, прежде чем рвануть в атаку. О, он прекрасно знал, с кем они столкнулись, и сейчас его задача — показать своей команде, с кем именно им предстоит иметь дело. Юми не отрывала взгляда от командира, что, впрочем, не мешало ей оперативно организовать эвакуацию съемочной группы. «Сакура, тащи Юки на судно», — скомандовала Учиха. «Саске, Наруто, толстяк ваш, я возьму девчонку, работаем». Семерке даже в голову не пришло спорить, они разбежались по указанным направлениям, не тратя время на споры. «Юми, Катон и Тай», — крикнул Какаши, кастуя водяного дракона. «Саске, жги», — переадресовала команду кунайчи. «О, кто это у нас тут?» — насмешливо протянула ее противница. «Маленькая владычица огня, он тебе не поможет». Юми никогда не была поклонницей диалогов с врагами, то ли черта характера, то ли служба в Анбу, поэтому разводить полемику она не стала. Просто от души шваркнула огненным шаром. Насмешку с лица соперницы, как ветром сдуло. Еще бы, мало того, что техника Учихи снесла к бедживой матери ее ледяную тюрьму, так еще и естественный лед протопила метра на два, и в глубину, и в ширину. Кунайчи страны снега не была новичком, и понимала, подпускать такого врага на расстоянии прямого удара – самоубийство. У мелких дела тоже шли не очень. Саске умудрился попасть в ледяной плен, из которого его вытащила Юми, а Наруто пришлось прикрывать Какаши. Надо признать, что его новая, украденная техника с ледяным китом, пришлась очень кстати, и дала им возможность отступить. «Вот тебе и легкая миссия, Саске», — пробормотала Сакура. «Как ты там говорил, не вижу сложности в охране одной актрисы». «Беру свои слова назад», — согласно пробормотал Учиха. «Миссия ранга А, это не прогулка на курорт». «Все целы?» — спросила Юми, поднимаясь на ноги. Она не очень удачно приземлилась на палубу, в последний момент сильно ударившись плечом. Какаши оглядел перекошенную фигуру напарницы и резко вправил вывих, пока до той даже не дошла вся суть ситуации. «Ля, больно же!» — шикнула на него девушка, когда перед глазами перестали плясать цветные пятна. «Потом было бы больнее», — пожал плечами копирующий. «Мы в порядке», — отозвались генины, кучкуясь возле начальства. «Кто это были?» «Старые знакомые», — проворчал Какаши. «Ниндзя страны снега. Как вы уже заметили, стихии льда они владеют на высоте, как и техническими примочками. Я все еще такую хочу», — буркнула Юми, разминая плечо. «Переплавлю и выкую шикарный танто. Или даже катану. Ты же в киндзюцу полный ноль», — удивился Саске. «А это не мне», — обиженно булькнула девушка. «Это я тебе потом подарю, лет в 16, если доживу». «Куда ты денешься?» — проворчал Хатаке. «Господа шиноби», — на палубу поднялся продюсер, что лично относил свою подопечную в каюту. «Мы можем поговорить с вами откровенно?» Этот откровенный разговор просто до безобразия напомнил Юми их миссию в страну волн, и судя по недовольным лицам Саске и Сакуры, не только ей. Проклял их что ли кто-то? Вот почему семерке вечно миссии с двойным дном достаются. «Эх», — плакал торговый договор на морозное железо, — проворчал Саске. «Это еще почему?» — удивился Наруто. «Юми окунула в зимнее море будущую королеву», — ответил Саске. «И че?» — вскинулась сама Учиха. «Она вообще первое начало, а потом ты ее чуть не поджарила», — поддержал Саске Какаши. «Во-первых, ты сам разрешил», — возразила Юми. «Во-вторых, не поджарила, а высушила, а то еще заболела бы. И в-третьих, она первое начало». «Это да, спасибо хоть не великим огненным шаром», — пробормотал Хатаке. «А то после такой сушки мы бы принцессу в урне доставили. Великий огненный шар — это та техника, что вы выдохнули в Тунинзде». Раздался от двери слабый голосок. «Он самый», — кивнул на вопрос, как оказалось, настоящей принцессы Саске. «Тогда действительно, спасибо, Юми-сан», — поблагодарила Каюки. «Я не хочу возвращаться в страну снега, но не тороплюсь на встречу с предками. Обращайтесь», — пожала здоровым плечом Юми. «Огненные дзюцу — визитная карточка клана Учиха». «Вы тоже Учиха?» — удивилась принцесса. Юми только кивнула и махнула рукой, мол, не до этого сейчас. Она до сих пор не могла смириться с тем, что на нее всяко нахопялится. Когда радостный Саске приволок ей бумажный сверток со знакомой росписью, Юми чуть в окно не сбежала. Но деваться ей было некуда, уже и так все знали, и пришлось надевать. Анбу часто настолько привыкают передвигаться скрытно, что обычная прогулка по деревне доставляет дискомфорт. А уж если у тебя между лопаток буквально нарисована мишень, стилизованная такая, то неуютно становится вдвойне. «Ну рассказывай», — заявила Юми, когда они вернулись в свою каюту. «Что ты опустил? И откуда ты такая внимательная?» — проворчал Хатаке. «Я ее спас. 10 лет назад», — уточнила девушка. «Да, в то время тебя где только не носило. Что знаешь о наших врагах? Фубуки Кокуёку Чунин деревни скрытого снега, мастерски владеет стихией льда, как ты уже заметила», — начал Хатаке. «Мизари Фукуюма участвовал в свержении даймё страны снега Казаханы Соусицу по приказу его младшего брата Дата Казаханы. А их лидер», — нахмурившись, спросила Юми. «Надари Роуга, Джонин, самоуверенная сволочь», — скривился Хатаке. «Других врагов у нас не бывает», — хмыкнула Юми. «Я так понимаю, ты с ним близко знаком». «Еле ноги унес», — признался Какаши. «У меня на руках принцесса была. Все-все, я не претендую», — улыбнулась Кунайчи. «Своди с ним счеты, сколько влезет. Делать-то что будем? Миссию-то по факту мы выполнили. В страну снега привезли, а дальше пусть сами барахтаются». «Юми», — с тяжелым вздохом начал копирующий. «Не наш метод», — кивнула девушка и фыркнула. «Да перестань ты, мы не первый день знакомы, я же знаю, что ты не угомонишься, пока ей собственноручно корону на голову не напялишь». «Приятно иметь дело с умным человеком», — усмехнулся копирующий. «Миссия из эскорта превратилась в маленькую победоносную войну», — со смешком произнесла Юми. «Подумаешь, делов-то, греющих под дверью уши генинов», — выдал Наруто, который не удержал радостного вскрика. «Теперь ничто не помешает ему и дальше приседать на уши нечаянной жертве». «Знаешь, а шеф в чем-то прав», — задумчиво протянула Юми, глядя на дверь. «Все твои ученики реально отбитые на голову». «Вот не надо», — возмутился Хатаке. «Шисуи был нормальный, только его-то как раз с нами и нет», — печально пробормотала Юми. «Но вернемся ненадолго туда, где снега нет, «Куда?» – спросите вы. «Да фиг его знает, убежища Орочимару на картах не отмечают». Вот в одном из таких и страдал один талантливый ирьонин, пытаясь пережить приступы радости собственного шефа. Орочимару, оставшись без рук, стал еще более безумным. Ну или гениальным, тут с какой стороны посмотреть, мда. Договориться с Цунадис насколько у него не получилось, но надежды он не терял, и сейчас они со старой боевой подругой находились в стадии припоминания друг другу старых обид. Шиноби звука, предположительно, ходили по стеночкам, не желая попасть под зубастую голову, под горячую руку было проще, быстро, больно, непонятно, а вот чего там Санин себе на зубы опять намазал, ну нафиг короче. Четверка звука откровенно скучала и грызлась меж собой, Кимимару медленно загибался, короче нормальная рабочая атмосфера. План же, который вспыхнул в голове Орочимару, был воистину гениальным и, как и все гениальное, простым до безобразия, но все упиралось в несговорчивость некоторых личностей. Да, Итачи, чтобы ты был здоров, это про тебя. Почему-то Саннин искренне считал, что уговорить Юми будет несложно, но старший Учиха попортил ему все планы. Наивный, с тех пор как Итачи свел на одном поле Юми и Кокудзу. Нет, ему хватило ума не знакомить их лично, но переписка через защищенный банковский канал шла бешеная. Акацуки увидели нового казначея. Если до этого он просто игнорировал все, за что не платит на черном рынке, то теперь бессмертный деньгозависимый шиноби подавал признаки активной жизни, едва получив письмо. Радующийся жизни, в кои-то веки, Кокудзу вогнал в глубокую депрессию двух главных блондинок в организации, Хидана и Дейдару. Но об этом чуть позже, сейчас мы про Орочимару. Так вот, голубой мечтой змея был Учиха. Причем вообще пофигу какой, лишь бы с генами великого клана. Ну, точнее любой с шаринганом, а тут у него есть шикарнейшая возможность создать его самому, осталось только потенциальных родителей уговорить. И вот эта задачка из разряда трудновыполнимых. Но, когда это останавливало Орочимару, именно поэтому больше всего страдал Кабуто, которому и предстояло добыть требуемое, и тот даже не представлял, кто страшнее, Юми или Итачи. Первая живет в общаге Анбу, и соваться туда, смерти подобно, второго теоретически можно в увеселительном квартале найти. Но, что-то Кабуто совсем не хотелось примерять на себя женский образ, и устраиваться на работу в бордель. Вот только как об этом сказать обожаемому Орочимарусами. Сама же Учиха даже не представляла, какие страсти кипят вокруг ее тушки. Она сейчас самозабвенно материлась, снова разыскивая пропавшую клиентку. Откровенно говоря, Юми уже в глубине души мечтала прикопать принцессу где-нибудь в толще снега, но нельзя. Профессиональная, мать ее, этика, клиент всегда прав. Вот и приходится по сугробам бегать. И все-таки упустили, правда, вместе с Наруто, а это уже хорошо, в своем подопечном ни Какаши, ни Юми, ни уж тем более Саски с Сакурой не сомневались. Последние так и вовсе получили от начальства похвалу, ибо великолепно расставили вдвоем ловушку. Но все плюшки позже, пока надо вернуть законную правительницу на законное место, а то продюсера жалко. Зря он с повстанцами помер, что ли? Ну, и куда он их поволок? Почесав макушку, спросила Юми. «В замок Казахана», — ответил Какаши. «Так он же разрушен, разве нет?» — удивился Саске. «Не совсем», — поморщилась Юми. «Там вроде как тюрьму сделали». «Ну, там Наруто», — усмехнулась Сакура. «Раз не доломали, надо доломать, а то непорядок». «Ладно, хорош трепаться», — угомонила всех Юми. «Куда идти-то?» «За мной», — скомандовал копирующий. До замка они добрались за пару часов, и теперь ломали голову, как эту махину, если не захватить, то хотя бы найти своих потеряшек. Ну, Наруто еще полбеды, он чакрой фонит, мама не горюй, его найдем. А принцессу, в итоге решили, что Юми устроит отвлекающий маневр, пока остальные прошерстят замок. Учиха дождалась, пока ее напарники скроются в коридорах, и сложила печать призыва. Бакуника, демоническая кошка, самое то, что нужно при захвате стратегических объектов. Когда Юми вспомнила, кем является ее призыв, то, честно говоря, сильно боялась ее вообще звать. Ну, тут бы любой испугался, кошка-пироманка, это вам не хухры-мухры. Только пожаров в Конохе еще не хватало, а в том, что кошка обижена на призывательницу, сомнений не было. Как и в любых северных районах, в стране снега темнело быстро, и Юми откровенно не завидовала караульным на стенах. Если к ним в гости не постучался инфаркт, то они герои. Бакуника, демоническая кошка, иногда ее еще зовут огненной, и поверьте, это не комплимент, это суровая реальность. Шерсть Бака в ее боевой форме окутывает плотный огонь, который пожирает все, до чего дотронется, только призыватель не чувствует ее жара, да и где вы видели Учиху, боящегося огня? Это уже не говоря про демоническое дыхание, плюется огнем эта кошка просто виртуозно. Но есть и предел ее призыва, вы уже догадались какой? Если нет, то не страшно. Пусть Учихам и не грозит огонь, они все же люди, и дышат как и все воздухом. Что такое воздух? Это смесь газов, в первую очередь азота и кислорода, и вот последний выгорает моментально. То есть шиноби банально нечем дышать, при долгом призыве Баканика. У каждого свой предел, но доходить до него все же не стоит. Шиноби с кислородным голоданием, уже не боец, а легкая мишень. К счастью, Юми и Бака не требовалось взять замок штурмом, их задачей было отвлечь охрану, с чем они справились блестяще. Кошка напоследок еще разнесла пару башен, и вернулась к хозяйке, стремительно уменьшаясь в размерах. Время платы. И тут Юми несказанно повезло, что контракт они заключили в босоногом детстве, и требованием Бака были всего-то по часушке. На это у Учихи был вагон времени, на фоне кровавого заката красиво полыхал замок, а расслабленная Кунаичи сидела на прогретом участке земли и гладила ошалевшую от счастья кошатину. Впрочем, не нужно думать, что от Юми хоть кто-то бы ускользнул. На пробитый потолок они обе среагировали мгновенно. Бака исчезла в облачке обратного призыва, а Юми активировала шаринган. Надо признать, группа из троих летела красиво, вот только Наруто явно не планировался изначально, но это уже проблемы их противников. Узумаки по скромной характеристике и Бики-сана оружие массового поражения, и если вы с ним связались, это исключительно ваши проблемы, Коноха ответственности не несет. Фига ты разошлась, тяжело выдохнул Саске, добегая до девушки. Это чем ты так, дыши глубоко и медленно, буркнула Юми. Вы то как надышались, я же в том секторе не шумела. Неважно, отмахнулся Какаши. Не спим, остался последний рывок. Может, Юми покосилась на Саске и Сакуру. Нет, все нормально, упрямо отмахнулся Генин. Мы с вами. Сакура согласно кивнула, и команда 7 рванула на помощь своему товарищу. Какаши вкратце пересказал Юми, что на Наруто нацепили какой-то прибор, блокирующий чакру. Девушка матернулась в голос, но все же предположила, что меховой коврик Хаширамы не откажет в помощи своему джинчурике. И оказалась абсолютно права. К тому моменту, как они добежали до полянки, Наруто не было видно, но чакра леса буквально бурлила под ногами. Юми и Какаши быстро поделили соперников, Саске и Сакура тоже не спали. Младшенькие на этой миссии вообще проявляли чудеса командной работы, чем неимоверно радовали командиров. Попробуй задеть одного, а гребешь уже от троих. Юми снова досталась ледяная кунаичи, но в этот раз возиться с ней было откровенно лень. Да и чакры на призыв Бака ушло прилично. Противница не знала, с кем она связалась, наивно полагая, что самый опасный противник здесь – копирующий. У Юми в голове проскочила полубезумная мысль, что выражение лица кунаичи можно выставлять в музее с подписью. Она увидела свою смерть. Учих звали демонами не только за их дьявольские глаза. Нет, Учиха, это не только два очень занятных глазика, это еще убойные техники Катона, особенно те, что бьют по площадям. Но, и это не главное, Учиха, это особый взгляд на жизнь. Нормальными их назвать, язык не повернулся бы даже у коллег шиноби. Мастера иллюзий, один джаунин из этого клана вполне разделает маленькую армию, даже без Мангекю Шарингана. Не верите? Вспомните, что Юми сделала с наемниками Гата. Вот-вот, кто владеет разумом, владеет миром. Фубуки поняла, что ее дни, да что там минуты сочтены, когда по собственной дурости посмотрела в красные глаза кунаичи Конохи, встрепенувшиеся тому и провели черту между жизнью и смертью. Если бы ее товарищи не были заняты собственными врагами, то они несомненно заинтересовались, с чего эта розоволосая кунаичи умерла абсолютно седой. Юми бы даже ответила от ужаса. А нихер моего подопечного было трогать, сплюнула на землю Учиха, обходя безжизненное тело. И хоть в ее смерти она нисколько не сомневалась, но вбитые генмай рефлексы сработали раньше, чем мысль успела оформиться. Кунай, брошенный расслабленной рукой, вошел точно в горло, перерезая обе сонных артерии. Оглядеться по сторонам Учиха не успела. Страшный звук, сходящий многотонной массы снега, словно врезал ей пинка для ускорения. Думать, планировать, некогда, схватить в охапку контуженного Саске, краем глаза отметить, что Какаши схватил Сакуру, и рвануть в безопасную сторону. Шисуи, обещаю, вернусь, приду к тебе. Рвано выдохнула Юми, задвигая за спину ошарашенного Саски. Младшему впервые в жизни пришлось перемещаться Шуншином, да еще и в такой экстренной ситуации. Неудивительно, что вестибулярный аппарат помахал ручкой. Откровенно говоря, Юми страстно хотела к нему присоединиться, но не могла. Шок. Всего пару секунд назад весь уступ был покрыт снегом, а сейчас она сидела посреди зеленого луга, в луже. Вот последнее окончательно примирило Юми с действительностью. Если кто и мог найти лужу посреди широкой дороги, это она. «Я спятил», — тихо уточнил Саске, угомонив свой желудок. «Это простудой все вместе болеют», — покачала головой Юми. «С ума поодиночке сходит». «Нет, позже двум мучихам, конечно, объяснили, что все дело в скрытых под снегами генераторах, но двум шеренганистым шиноби уже все было глубоко по боку. Миссия закончилась, и те занялись тем, зачем сюда собственно и тащилась Юми. Какие велись переговоры за закрытыми дверями, и чем Юми шантажировала новую королеву, не узнал никто, но факт остался фактом. По указу Каюки казаханы шиноби канахи могут взять столько зимней стали, сколько унесут. Если собеседник, дурак, не надо его в этом разубеждать, наставительно произнесла Юми, пакуя слитки в свитки. Просто воспользуйся этим на пользу себе. Саске в очередной раз убедился, что передать бразды управления кланом в руки Юми было самым лучшим решением в жизни его брата. Прощались, как ни странно, в дружеской обстановке, это несмотря на практически грабительские замашки учих. Да, договор на поставки они тоже как-то заключили. Мелкие не видели, а вот Какаши полдня пытался развидеть двух нетрезвых девушек, что краснели и хихикали над Томиком и Чайча. Новым, между прочим, и где только достали. Впрочем, страдал копирующий недолго. Стоило только берегам скрыться с глаз, как над ним склонилась Учиха, протягивая новый роман извращенного отшельника. Страница 394, пропела Юми. «Я хочу попробовать. Да, кажется, плавание к родным берегам будет не таким уж и скучным». Кокудзу собственноручно провозгласил себя главным бухгалтером клана Учиха, спорить с чем Итачи не посчитал нужным, его дело деньги зарабатывать, Юми их тратить, а если Кокудзу хочет их считать, токами ради. Несколько месяцев бессмертный шиноби довольно ворчал, глядя на то, как медленно, но верно растут циферки на вверенных ему счетах, пока ему на глаза не попался последний отчет. Едва заметив в бумагах зимнюю сталь, Кокудзу к ужасу обнаружил, что инфаркту пофиг, что он бессмертный. 3 из 5 сердец моментально сбились с ритма, а на матерные вопли тут же сбежалась половина коллег Нукининов. «Ебать мой череп, да ну нахуишечки, да эту страну завоевать дешевле, где она мозг проебала?» Итачи, что решил было сам посмотреть, что такое выкинула его дорогая подруга, от необдуманного шага удержал кисами, пнув в сторону документов Хидана. А что, он тоже бессмертный, да и не жалко, откровенно говоря. Жрец Джаши набросил на Хашикаге злой взгляд, но перед всей группой поддержки во главе с лидером спорить не стал. Кокудзу продолжал нарезать круги и материть Юми, на чем свет стоит, когда Хидан перебежками добрался до листа с отчетом. Итачи же, получив в руки документ, нахмурил брови, вчитываясь в сухие строки. К его удивлению, Кокудзу абсолютно зря поливал Юми бранью. Просто деньгозависимый Нукинин не дочитал до конца, что 10 тонн зимней стали Джонин Канахиучиха Юми получила в дар, да еще и необлагаемый налогом. Когда до Кокудзу довели эту воистину простую истину, Акацуки искренне думали, что они уже все повидали, но к танцующему от счастья бухгалтеру их жизнь не готовила. Дейдара рухнул в обморок, но как-то не очень удачно, прямо в декольте Конан. В себя он приходил уже в полете, куда его, недолго думая, запустил лидер. Итачи поставил себе мысленную галочку, как можно скорее встретиться с Юми, а то еще пара таких фокусов, и инфаркт придет не только к Кокудзу, а у среднестатистического Нукинина всего одно сердце, и госпиталя нет. «Богаты они богаты», — бормотал Кокудзу. «Просто неприлично богаты». В Канахе о приобретении Юми тоже знали. Все же в госпитале работают настоящие профи, и если директор банка все же вышел на пенсию, и плевать, что ему слегка за 40, то половину работников Ильонины поставили на ноги, вторую половину набрали из стрессоустойчивых бывших сотрудников аппарата Хокаге. Инфарктов, по счастью, не было, но чиновники выли волками, представив, какая сумма прошла мимо бюджета. Но самое похоронное настроение царило в клановом квартале Хьюга. Хьяши, когда узнал, что везет в Канаху его заклятая знакомая, натурально рвал на себе волосы и орал благим матом на старейшин, которые в свое время и уговорили его купить шахты клана Учиха. Морозная сталь не только прекрасно проводит чакру, но еще и в разы легче обычной чакропроводящей стали. А для бойцов клана Хьюга, что исповедуют собственную философию боя, это просто панацея. Вот только теперь этот металл им будет только сниться, ибо Хиаши прекрасно знал Учиху Юми. Эта тварь с него последние гамаши снимет, если он только заикнется о покупке изделия из этого сплава. В конечном итоге уважаемому главе клана оставалось только заливать горе саки, да пугать соклановцев необычайной злобностью. Даже родные дочери не рисковали соваться к родителю, ну его нафиг, перебесится когда-нибудь. Самой же семерке полным составом было абсолютно плевать на всех окружающих, холодные воды наконец-то остались позади, и кунаичи дружно распаковали купальники. Не удалось Юми отвертеться и от мелких с извечным вопросом, что же под маской у Какаши-сенсея. Но Анбу стойко хранила молчание, чем только подливала масла в огонь любопытства своих подопечных. Какаши залип в Ичайча и не подавал признаков заинтересованности окружающим миром. До берегов страны огня еще было около месяца. Примечание к части. Ну, вы ведь в курсе, правда? Бичина, причесана. Глава 14. Возвращение в Канаху прошло в штатном режиме. Как только семерка завидела родные берега, то даже не стала дожидаться, пока корабль в порт зайдет, собрала вещички и рванула по воде. Уже из первого же пограничного города отправили сокола, что миссия выполнена, да Сакура черканула матушке, что дома будут через 5 дней. Госпожа Харуна, получив весточку от дочери, развела бурную деятельность. А как иначе? Изголодались поди, исхудали на этом севере. Так что по возвращении младшую часть семерки ждал званый ужин у сокомандницы, а старших – горячие источники. Ванбу дураков не держит, можете не сомневаться. Шеф о возвращении Хатаки и Учихи узнал раньше, чем Хокаге. Генины, завидев родные ворота, встрепенулись и обнаружили в себе третье дыхание. Саски с Наруто опасались матери подруги, но не могли не признать, что готовит госпожа Харуна божественно, при всем уважении к Юми, хотя та и так не претендовала на звание шеф-повара. Готовит Учиха вкусно и сытно, но просто. Джонины понимающе переглянулись и отпустили генинов приводить себя в порядок. Какаши с тяжелым вздохом направился на ковер к Цунаде, Юми к шефу. На уставшую кошку нервно оглядывался весь офис, остервенело шурша бумагами. Вот только самой Учихе было вообще плевать на отчеты, она свой еще месяц назад на корабле написала, сейчас сдаст и пойдет спать. Задолбало все. У шиноби, конечно, отлично развитый вестибулярный аппарат, но и на них действует качка. По крайней мере, Юми и младшие на собственной шкуре прочувствовали состояние, штормит. Учиха так и вовсе ухитрилась промахнуться мимо ветки и влепиться мордой в ствол. Пришлось им на пару дней отложить верхние пути и вспоминать, как ходить по твердой земле. Это не говоря уже о том, что Юми откровенно бесили люди. За эти полгода они, посчитай, постоянно все вместе, и девушка просто до смерти мечтала завалиться в свою маленькую уютную квартирку и не выходить оттуда пару недель. Выходной, выходной, сломя голову, несусь домой. Как заклинание бормотала Учиха, двигаясь в сторону кабинета шефа. Я домой, я домой. Там пиво с рамен заварной. О, киса. Помахал ей Генма. На источники идешь? Отъебись. Выходной. Я аж 2 дня. Поспать смогу. Если будете, будете. К вечеру. Ласково ответила Юми. Но нет, я вовсе не сова. Овощ я. Эк тебя. Проводил коллегу обеспокоенным взглядом Ширануи. А вот пивка действительно надо взять. Шеф, вот отчет, с порога заявила Учиха. Если у нас ничего не стряслось, то я на выходной, а еще лучше в отпуск. Какой отпуск? Равнодушно поинтересовался шеф. Ты и так полгода прохлаждалась. В смысле? У Юми от такого наезда шеринган в глазах вспыхнул. Да я за 2 месяца чуть любимую задницу не отморозила. Это уже не говоря о 4 месяцах морской болезни. На генинов ты подписалась на безвозмездной основе, сказал, как отрезал любимый начальник. Ты Анбу служишь, и за полгода у тебя накопилось нарядов на охране границ. На 1,5 месяца. Так, что бери енота и вали в патруль. Да ёбушки-воробушки. Простонала Учиха, мысленно пытая Хатаки, который втянул ее во все это. Ты еще тут? Не-не, шеф, у вас глюки. Обреченно пробормотала кошка, сваливая подальше от злого начальства. Енот, падла фингалистая, был до безобразия свеж, бодрый и решительно настроен прибыть на заставу прямо сегодня. Учихе ничего не оставалось, как поплестись домой, переодеваться, Хоть вещи собирать не надо. Енот все же сжалился над коллегой и дал сходить в душ. Недоделка в этот раз выдала водопад ледяной воды, что резко взбодрило Кунаичи, а еще и разозлило. Напарник не рискнул комментировать настроение девушки и молчал всю дорогу, за что Учиха была ему просто по-человечески благодарна. «Мне бы вздремнуть еще минуточек 500», всю дорогу бурчала себе под нос Юми, чем неимоверно бесила енота. Но тот помалкивал, понимая, что компания из Джинчурики и последнего Учихи вполне может довести до состояния коматоза. Пока Юми мотала лямку на границе, в одном из убежища Кацуки у одного известного в Коноханокинино происходила переоценка ценностей. Ну или просто депрессия, и Рёнина под рукой не было, диагноз это ставить некому. Но проблемы у парня однозначно были, и как их решить он даже не представлял. Напарник честно пытался помочь, даже предлагал еще разок в Коноху смотаться. «Ну что она за человек?» – бурчал Учиха, обращаясь к собственному отражению. Вот как ей удается перевернуть всю жизнь с ног на голову. Уже полгода Итачи ломал голову над тем, что творится в родной деревне, раз там Нукинина С-ранга встречают с распростертыми объятиями и тащат в святая святых, госпиталь. Нет, с одной стороны все ясно и понятно, это был единственный вариант поставить на ноги своего Джонина. А Анбу никогда не стеснялись ни в методах, ни в средствах. Но почему они его потом отпустили? Ведь он же стер Юми все воспоминания о той миссии. Ну стер же, тогда какого биджу его коллеги сделали вид, что он не преступник? Саске и тот смотрел не с ненавистью, как ожидалось, а вот как смотрел его младший брат, Итачи решить пока не мог, и от этого бесился еще сильнее. А уж когда до него дошла вся подоплека их семейной ситуации, да, Шисуи бы оборжался, если бы был жив. У Юми всегда был талант так усаживаться на шею, что казалось, будто ты ее туда мало того, что сам посадил, так она еще и отказывалась. Нет, он не жалел, что отдал ей бразды управления, совсем нет. В конце концов, это было ожидаемо, этого втайне желала его мать, как бы ни кривился отец. Они с пеленок росли вместе, Микото-сан ненавязчиво учила девочку управляться с имуществом клана, да что там, ей даже от Фугаку уроки перепадали. Тот прекрасно понимал, что старший сын уродился гениальным шиноби, но кланом-то кто-то должен управлять. Вот только сама Юми сделала свой выбор еще лет в 10, а в 12 озвучила его окончательно. Итачи воспринимался как любимый старший брат и лучший друг, место же друга сердечного досталось Шисуи. И ведь он вообще никаких усилий к этому не прикладывал. Она просто так решила. В тот день Итачи впервые почувствовал вкус предательства. Да, Юми ему ничего не обещала, никаких клятв не давала. Она все так же была рада его видеть, обнимала при встрече и улыбалась, даже не подозревая, что вырвала у наследника клана часть души. И это он еще не подозревал, что это чудовище оставило неизгладимый след на трех сердцах одного небезызвестного бессмертного Нукинина и по совместительству бухгалтера. Надо добавить, что не знал Итачи, что его дорогая подруга только своим именем пугала еще минимум пару его коллег. Это уже не говоря о той любви, которой к ней пылает все управление Мути и Жути Конохи, во главе с шефом. А уж про несчастную команду 7, которой не посчастливилось иметь Юми в качестве наставника. Ну, и что теперь делать? Обреченно пробормотал Итачи. Жениться, пока не увели, ответил ему из голоса из темноты. Зицу, блять, на заставе было скучно, но хотя бы тихо, и енот как ни странно в поле зрения появлялся пару раз за день, чем неимоверно радовал. Интересно, это из-за того, что Юми не затыкалась, расписывая свой отпуск, или у него сектор охраны был интереснее? Первый месяц еще хоть с погодой повезло, а последние две недели они мокли под дождем, и злые были оба. Едва дождавшись смену, Анбу свалили не прощаясь. Енот за эти недели тоже страстно желал оказаться под горячим душем, а потом и в Ансине. Юми об Ансине уже не мечтала, ей душа хватит. Вот только играть в рулетку не хотелось, а значит идти в общагу не вариант. Впрочем, гениальная мысль родилась в мозгу мгновенно. Саске с удивлением осознал, что с появлением в его жизни команды 7, он все реже и реже чувствует себя одиноким и уходит в мрачные мысли. Если поначалу его неимоверно раздражали перепалки Наруто и Сакуры, то со временем он понял, что смотреть за ними довольно забавно. Потом осознал, что от них есть польза. Но это уже Юми спасибо, давно ему так стыдно не было, как в тот день, когда он не смог сам вылезти из бочки после тренировки. Но ничего, втянулись же. Вон сегодня даже Сакура сама до дома дошла, Только под самый конец пути он ей немного помог. А еще они нечаянно-негаданно начали обрастать привычками. После миссии за пределами деревни стало принято идти на ужин к Сакуре. И нет, это не они придумали. Против госпожи Харуна не попрешь. В первый выходной после миссии все отмывались, отсыпались, а вот во второй обычно куда-то ходили. Пришли к выводу, что раз Наруто так любит рамен, то напарники согласны иногда составить ему компанию, но не все его поклонники. Сакура предложила кафе с барбекю, которое очень уважала команда Асумы. Саски согласился, Наруто сдался. Даже сенсей иногда присоединялся. Учиха отмылся после тренировки и сейчас разглядывал содержимое холодильника на предмет чего-нибудь пожрать. Как ни странно, даже при учете полуторамесячного отсутствия Юми, в холодильнике водились не только помидоры. Похоже, Саске придется жениться на Сакуре не столько по большой любви, сколько из огромного чувства благодарности к теще, которая не оставила его без присмотра. Хотя, при таком раскладе, у него может и конкурент появиться. Наруто, к примеру, додумать на эту тему Саске не успел. Его отвлек шум из спальни. «Кто сюда, блять, кактус воткнул?» «Ты», — машинально ответил Саске. «Вадура», — пробормотала Юми, стягивая маску. «Могу я у тебя в душ сходить? Погода просто пи». «Сейчас полотенце дам», — кивнул Саске и начал рыться на полках. О том, что у Анбу какие-то проблемы с горячей водой, знала вся семерка, и подозрений эта просьба не вызвала никаких. Саске вообще-то давно предлагал Юми заскакивать к нему, если надо, но она впервые воспользовалась предложением. «Шеф совсем озверел», — призналась девушка, выползая из душа. «Полтора месяца в глуши, ну хоть в тишине. Кто бы жаловался», — проворчал Саске, доставая из холодильника еду. Какаши с Гаем поспорил, чья команда выполнит больше миссий ранга Д. «Мдя», — согласно протянула Юми. «За что он вас так, да кто бы знал?» Глядя в сторону, ответил младшенький. «Ладно, у Наруто спрошу», — отмахнулась Юми. «Это тебя Мибуки подкармливает?» «Угу», — согласно кивнул Саске. «Садись уже». Юми от такой постановки вопроса уселась молча. «В кои-то веки кормит ее, а не она, кто же откажется?» Вот только она несколько не рассчитала, что после горячего душа и еды, что ее резко потянет спать. Зевок, которым вполне можно было вывихнуть челюсть, подвел итог посиделок, и Юми уже потянулась за маской. «Ну, и куда собралась?» — проворчал Саске. «У тебя там пыли, метр, чистого белья, нет, еды скорее всего тоже». Удивленно протянула девушка. «Иди уже, ложись», — старясь не смотреть ей в глаза буркнул Саске. «Я постельное перестелил, а ты, а я на футоне посплю», — пожал плечами мелкий. «Не первый раз. Сакуре я тоже кровать уступаю. Только вчера из пеленок вылез», — тихо хихикнула Юми. «А уже может говорить, что в его кровати минимум две девицы побывали». «Юми», — шикнул на нее, резко покрасневший Саске. «Ладно, ладно», — примиряюще подняла руки девушка. «Спасибо, Саске». «Спи уже», — буркнул Саске, отправляясь мыть посуду. Как ни странно, но члены команды 7 совершенно не напрягали Саске, да что там говорить, он на миссии их спал спокойнее, зная, что справа храпит Наруто, слева опять Сакура замерзла, но подкатиться ближе боится, а на ветках в темноте бдят Какаши и Юми. Поэтому Саске искренне рад, что Юми не стала кочевряжиться и спокойно улеглась спать. И похоже, что он ей тоже не мешал, как легла, так и отрубилась. Выспавшаяся кошка – это очередная лотерея, что у нее в голове щелкнет, в этот раз не брался предположить даже Ибики-сан. Но в этот раз она всех удивила всех. Даже не заглянула в папки с отчетами, просто положила заявление с просьбой выделить 3 дня за свой счет, по семейным обстоятельствам. Дураков уточнять, что за дела не нашлось, и Учиху спокойно отпустили. Юми помнила свои слова, она обещала Шисуи, что придет к нему, значит придет. Выйдя из офиса Анбу, вот уж воистину не знаешь, что за фасадом кроется управление мути и жути, никогда не догадаешься, и направилась в сторону цветочной лавки клана Яманака. Семерку еще с утра уволок на тренировку Какаши, и она была абсолютно свободна. За прилавком крутилась она, и завидев посетительницу, даже вышла ей навстречу. «Юми-сан, рада приветствовать вас, в нашей скромной лавке», — вежливо поклонилась наследница клана Яманака. «Здравствуй, Инохиме», — как положено кивнула в ответ Юми. «Я слышала, что лучшие цветы в Канахе можно найти только здесь. Мы стараемся», — Ина заметно расслабилась, видя, что покупательница не задирает нос. «Что вас интересует?» «Я иду на встречу с другом», — мягко улыбаясь, ответила Юми. «Мне нужны белые хризантемы». Яманака быстро смекнула, что к чему, и шустро метнулась в подсобку, чтобы через пару минут вернуться с охапкой нужных цветов. «Выбирайте, Юми-сан», девушка разложила цветы на прилавок. «Сегодня я возьму три», подумав, ответила Учиха, выбирая три пышных цветка. «Но хотела бы заказать 1058, это возможно?»